Конечно, подружиться с Корном Грэниардом, Вернуром северо-восточных земель, не удалось. У него так и не прошла обида, что Мэриан отказалась выйти за него замуж. С Маргом Вертендом и Уэртом Брэендом дела обстояли немного лучше. Мне удалось договориться с Маргом, тем более, что Срединные земли граничат с владениями Кларенс. Хочешь не хочешь, но нам придется встречаться и помогать друг другу. Перед отъездом королевский казначей вручил несколько кожаных мешков с золотом. Небольших, но увесистых. Около 40 тысяч долиноров, если перевести на привычный серебряный курс. Я буду должен отчитаться перед суарнорами за эти расходы. Перед отъездом я взял дарби и зашел в ювелирную лавку, где хозяйничал старый гном. Долго выбирал украшения для моей Мэриан, а потом взял и купил обычное кольцо. Ну хорошо, пусть не совсем обычное, а с изрядной долей магии, но тем не менее. Дарби хоть и хмурился и обещал, что его ювелиры сделают все гораздо лучше, но у меня было одно незаконченное дело. О боги, кто назвал этот мир неторопливым? Я? Нет, я не мог сказать такую глупость. Последние дни не шли, а летели. Неслись вскачь, струились нескончаемой лентой из встреч, событий и новых открытий. Когда мы вернулись в гостиницу, там уже вовсю шумел народ, собираясь в обратную дорогу. Грузили вещи на повозки и запрягали лошадей. Да, все верно, нечего терять время, его и так немного. Я бросил поводья подскочившему слуге и увидел Рейнара Трэмпа. «Где Мэриан?» Он собирался ответить, но я только отмахнулся, взлетел на второй этаж и прошел по коридору. Открыл дверь и увидел свою любимую, которая переоделась в дорожное платье. Услышав мои шаги, она обернулась. Я хотел что-то сказать, но посмотрел и замолчал. Будто в горле что-то перехватило. Мэриан улыбнулась. «Я хотел сказать...» Я сделал шаг вперед и замешкался, как безусый юнец. «Что?» «Когда мы покинем этот город...» Голос вдруг охрип. «Что-то изменится?» «Для нас наступит новая жизнь. Она будет тяжелой и подчас очень опасной». «Серж, так было всегда. Ты, мой милый, — она улыбнулась, — непредсказуем. Но именно за это я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю», — подошел и опустился перед ней на колени. «Мэриан, понимая, что это должно выглядеть по-другому, наверное, более торжественно, но эти церемонии, они для чужих людей. То, что я хочу тебе сказать, предназначено только для тебя. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». «Серж, я и так твоя». Она улыбнулась и пристально посмотрела мне в глаза. «С того самого момента, как ты пришел в этот мир». «Ты не могла этого знать. Зато могла чувствовать». «Так ты согласна?» «Да», — она взъерошила мои волосы. «Да, мой Виернор». Наконец подошло время уезжать, и вновь перед нами лежали дороги Аспиранура. Я с наслаждением вдыхал чистый воздух и любовался просторами этих земель. Рядом была Мэриан, ставшая Виернорессой. Были друзья, была цель. Боги хранили нас от приключений, и вскоре мы увидели стены Кларенса. Признаюсь, я успел соскучиться без обитателей нашего замка. Рейнар так и рвался вперед, но все же сдерживал желание сорваться в галоп, чтобы побыстрее увидеть свою ненаглядную Киру. Над ним подшучивал Мэтт, но, видят боги, сам волновался не меньше. Он то и дело бросал взгляд на медленно идущую колонну и хмурился, хватаясь за свою бороду. Еще немного, и оторвет ее напрочь от нетерпения. Едва мы начали спускаться с холма, как над старым донжоном взвился флаг. Флаг нашего ордена. Послышались звуки труб, и из городских ворот выехала кавалькада. Мастер Герт, Робьен Кларенс и Дмитрий Воронов. Мы вернулись домой. Лошади встрепенулись, почувствовав окончание пути, и прибавили скорость. Мы въехали в ворота, и провожаемые взглядами горожан направились к нашему замку. Нет, никаких приветственных криков и торжественных встреч. Простым людям наплевать на дела правителей, у них другие заботы. Ежедневный тяжелый труд и редкие праздники. Политика их не интересует. Норры приходят и уходят, а заботы остаются. Лошади зацокали по камням мостовой, и наша кавалькада свернула в ворота замка Кларенс. Я слез с лошади, бросил поводья подскочившему слуге и увидел гнома Альвара, который уже выстроил свой отряд для нашей встречи. Грохнул барабан, и тонко запела волынка, приветствуя нового Виернура южных земель. Я улыбнулся и сделал шаг навстречу. Раздался чей-то крик, и я даже не успел обернуться. Удар! Удар и нестерпимая боль. Меня в спину ударила стрела, чуть выше левой лопатки. Я даже не понял, что произошло. Тело пронзило такой болью, что захотелось выгнуться. Хотел дотянуться до стрелы и даже почти это сделал. Почувствовал пальцами арбалетный болт, но силы оставляли меня, и я упал на колени. В голове зашумело, будто где-то рядом бушевал морской шторм. Кто-то закричал. «Мэриан!» Я хотел подняться, но слабость растекалась по телу, вместе с болью. Потом наступила темнота. Сквозь мутную пелену почувствовал, как меня поднимают на руки. Слышал, как кричит Мэриан и рычит Мэтт Стоук, обещая повесить каждого, кто... Опять темнота. Голос Ольги Сергеевны, Хаугри и Тори. Их голоса звучат гулко, будто мы находимся в подземелье. Яркий свет. Нет, мне рано умирать. Чувствую, как по лицу струится холодный пот и слышу женский голос, который просит немного потерпеть. Боль. Она разгорается, как пламя, и охватывает все мое тело. Я чувствую, значит, еще живу. Разве нет? Потом опять наваливается темнота, и вижу, как передо мной встает на дыбы дракон. «Я не знаю, как это произошло», — покачал головой Хаугри. «Стрела была отравленной, но яд на вас не подействовал». «Как это не подействовал?» — спросил я и поморщился от боли. «Нет, я ничего не имею против, а даже совсем наоборот. Просто интересно бы узнать о причине этого явления». «Ваше тело отторгает яды, будто не замечает», — растерянно сказал монах. Он даже глазами захлопал от удивления. «Просто поразительно!» «Все хорошо, Дюнг Хаугри», — к монаху подошел Робин и успокаивающе положил ему руки на плечи. «Все хорошо. Просто наш серж очень сильный мужчина, и все эти яды ему просто нипочем». «По крайней мере, на этот раз», — прохрипел я. «Есть одна неприятная вещь, но про нее расскажет Ольга Сергеевна». Дюнг старательно и с большим уважением в голосе выговорил имя нашего доктора. «Нет, ничего страшного», — сказала Ольга Сергеевна и подошла к кровати. «Это радует». «Насчет яда?» — она покачала головой и развела руками. «Тут Хаугри совершенно прав. Я не могу понять, что произошло, но ваше тело справилось с ним без всякого труда». «Кровь!» — не удержался Робин. «Что?» — не поняла Ольга. «В жилах Сержа течет не только его кровь, но и кровь дракона. Это его и спасло». «Так что там с плохими известиями?» — перебил я Робина. «Ему только дай волю, так он все растреплет. И то, что нужно, и то, о чем лучше помолчать». «Наконечник арбалетного болта сломался и остался в теле. Увы, но я не смогу его достать. В наших условиях это слишком опасная операция. Ничего страшного в этом нет. В нашем мире люди и пули, и осколки так носят. Надеюсь, что это не скажется на движениях вашей руки». «Хреново», — сказал я и усмехнулся. «Но с другой стороны, здесь нет аэропортов, так что звенеть не буду». «Да, что верно, то верно», — с грустной улыбкой согласилась Ольга Сергеевна. «Лежите, Сергей, Отдыхайте и выздоравливайте. Все будет хорошо. Спасибо. Очень на это надеюсь. Она не успела уйти, как в комнату ворвался Дмитрий Воронов. Он выслушал наставление докторши о том, что меня не волновать и не трогать, а при пожаре аккуратно выносить вместе с мебелью. Выслушал и вежливо проводил Ольгу до дверей. Вернулся в комнату и, окинув взглядом посетителей, попросил их удалиться. Робин было вскинулся, но посмотрел на суровое лицо Воронова, его поджатые губы и злой взгляд, решил не спорить. Они ушли, и мы остались вдвоем. «Ты как?» — спросил Димка, усаживаясь на стул. «Бывало и лучше», — честно признался я и опять поморщился. «Рассказывай». «Докторша сказала, тебя не волновать». «К черту докторшу!» «Это предательство, Серега. Обычное предательство. Заговор». «Кто?» «Мне тяжело это говорить. Очень тяжело». «Не тяни», — сквозь зубы процедил я. «Это сделал кто-то из наших», — сказал Димка. «Невозможно. Предательство?» «Часто для предательства нужны не мотивы, а чувства». «Ты прав», — кивнул я. «Как ты узнал?» «Гномы из клана Брунга помогли. Мы взяли двух человек». «Кто это?» «Мелочь», — скривился Воронов. «Стрелки из числа наемников. Есть подозрение, что их просто околдовали. Кто, пока не знаю». «Ладно, разберемся. Лежи, отдыхай и постарайся ни о чем не думать. Завтра к тебе придут Дарби и Гонард Шер. Они хотят с тобой поговорить». «Почему не сегодня?» «Сегодня мы будем говорить с другим человеком». «Хорошо. Я жду вас завтра». «Постарайся немного поспать». Воронов поднялся и поставил стул на место. «Завтра ты все узнаешь. Мы расскажем. Все, что сможем вытрясти. Прихвати на допрос Рейнара Трэмпа и Мэтта Стоука». «Не доверяешь?» «Правильно. Доверять нельзя никому», — усмехнулся Дмитрий. Он уже подошел к двери и взялся за ручку, когда я спросил. «Дмитрий, а тебе? Тебе можно доверять?» «Мне?» — переспросил он и грустно улыбнулся. «Мне можно». Когда он ушел, я, конечно, не заснул. Лежал, думал. О чем? Если честно, то сейчас и не вспомню. В дверь кто-то тихо постучал. «Кто там?» «Ты как?» В щель просунулась голова Трэмпа. «Жив. Проходи, не стой на пороге». «Я не один. С Мэддом». «Оба заходите», кивнул я. Они бесшумно вошли и тихо прикрыли дверь. Мэтт показал пузатую, оплетенную соломой бутыль с вином. «Ольга сказала», — пробурчал он, — «что тебе не повредит немного вина. Это хорошее вино, из Баргаса. Подарок от капитана Найера и Олега Сенчина. Они по пути какой-то корабль на абордаж взяли». «Ну, если лекарь советует», — криво ухмыльнулся я, — «то его надо слушаться». Мы долго разговаривали. Вспоминали погибших парней, которые были рядом с нами. Влада и Макса. Братьев Торра и Терра Скьюр. Щеголя Гудивара Виккера и молчуна Свена Вархолда. Тех, кто шел по жизни не сворачивая. Да, они не были святыми, но сражались отважно и честно. Несколько раз я проваливался в сон, убаюканный монотонным бурчанием Мэдда. Когда просыпался, то видел серьезные лица своих друзей, своих братьев. Наступили сумерки, и парни собрались уходить. «Серж», — Рейнар замялся, — «хотели тебе сказать, что... мы всегда будем рядом». «Что бы ни случилось», — буркнул Мэтт. «Спасибо, парни. Я знаю».